Глава 46. Первым делом он проклял психолога. Затем началась беготня, лихорадочная, бестолковая, доценты, профессора, академики. Энн, уже не стесняясь, раскрывал свои карты неврологам, нейрофизиологам, нейрохирургам, гомеопатам. Кто пугался, кто выслушивал с тем сердобольным вниманием, с которым обычно обхаживают душевнобольных, но везде. Во всех этих уважаемых кабинетах и частных домах результат был один – фиаско. Впрочем, можно понять почтеннейших профессионалов – молодых, пожилых, престарелых, гривастых, лысых, бритых, небритых, с бородкой-клинышком, с экстравагантными бакенбардами и эспаньолками. В их уставшие от вида разнообразных недугов – грыжи, аппендициты, опухоли, глаза – вперивался отчаянный взгляд субъекта, который в свои 30 с небольшим лет на всеобщее докторское удивление был физически абсолютно безапелляционно здоров. Более того, и с точки зрения психиатрии, если оставить в стороне его лихорадочные и совершенно неприемлемые свидетельства о столь высшей степени темном предмете, Энн казался им адекватным. Не последняя роль их клиента в мире, который менее всего терпит сумасшедших, являлась тому подтверждением. Так что реакция на откровенность оказалась вполне предсказуемой. Вновь самыми всевозможными способами, при помощи испытанных и только-только разработанных новейших технологий, были просвечены его внутренности, печень, легкие, селезенка. И ничего, ничего не найдено. Тщательно, для окончательного успокоения, исследованы кровь, моча, экскременты и прочее, прочее, прочее, с тем же обнадеживающим результатом. Тем не менее, полный слез и отчаяния Энн описывал им болезнь, в природе попросту несуществующую, страстно свидетельствуя об обитающем в нем фантоме, о незримом, словно нейтрино, нечто.